Глава 20. После разговора с Юлией Алексей долго не мог прийти в себя. Неужели тот маньяк, на поиски которого были брошены все силы, зять самого Аронова? Да, поистине не знаешь, где найдешь, где потеряешь. По большому счету, ему следует немедленно идти к Алексееву. А тот доложит полковнику, ведь Кирилл опасен. Он способен еще кого-нибудь убить, если его не обезвредить. Несколько раз рука Алексея тянулась к трубке, но он сдерживал себя. Если бы не Юлия Липецкая, не ее полное отчаяние глаза, он бы уже давно обо всем рассказал Юрию. Но так ли уж сильно он уверен в виновности Кирилла? Да, улики налицо. Однако парень пока что не был подозреваемым, и в настоящее расследование еще не проводилось. В этом деле кое-что казалось странным. Отчего тогда произошла автокатастрофа? Почему его коллеги замяли дело? Ведь, как утверждает Кирилл, что легко выяснить, в тот день он как раз забрал машину со станции техобслуживания. Интересно, кто вел это дело? Алексей посмотрел на часы. Они показывали ровно 8. Конечно, можно заглянуть в отдел, однако вряд ли сегодня он выяснит то, что ему так необходимо. Завтра утром ему предстоит заняться расследованием в одиночку. Юля попросила у него 2 дня, и он не собирался подводить женщину. Да еще какую женщину? Умную, интеллигентную, образованную. Он давно уже не встречал таких. А где он мог их встретить-то? Утром взволнованный Сирченко вбежал в кабинет Юрия. Тот мирно пил чай и просматривал документы. Увидев встревоженное лицо коллеги, он отодвинул стакан и поинтересовался. «Что стряслось? Нашел нашего маньяка?» «Если бы...» — Алексей махнул рукой. «Слушай, Юра, помнишь дело об автокатастрофе, произошедшей с зятем Аронова? Кто вел это дело?» Смуглый лоб Алексеева покрылся морщинами. «Дай-ка подумать. Честно говоря, и дел-то никакого не было. Несчастный случай. А кто закрывал дело?» «Тот, кого ты здесь уже не встретишь. Стас Ермаков». Сирченко вздохнул. В свое время Стас слыл неплохим опером и раскручивал сложные преступления. По мнению обоих приятелей, Ермаков имел один крупный недостаток. Он был чертовски красив. Правда, женщинами, которые так и бросались ему на шею, невзирая на его мизерную зарплату, Стас умел обходиться. И все же однажды местная красотка поразила его сердце. И какая красотка? Молодая женщина владела большим бизнесом. И как только Ермаков сочетался с ней законным браком, она забрала мужа себе. На зависть некоторым милиционерам бывший опер теперь разъезжал на BMW, самой последней модели. Контролировал ночные клубы и время от времени приглашал друзей в рестораны. «У тебя есть номер его мобильного?» — поинтересовался майор. «Конечно, если наш друг его не сменил». «Тогда попытай счастье», — Юра снова потянулся за документами. «А почему ты вспомнил об этом деле?» «Расскажу, если вдруг окажется, что я прав», — ответил Сирченко. «В противном случае оно не стоит нашего внимания». Алексей не был излишне любопытным. «Удачи», — просто сказал он. Капитан вышел в коридор и набрал номер Стаса, только бы он не уехал из города. Вертелось в его голове. Небеса услышали мольбу сыщика. В трубке раздался громкий бас Ермакова. «Сирченко, дружище, а ты ли это?» «Я», — обрадовался капитан. «Ты сейчас где, бывший коллега?» «Сижу на даче. Смотрю телевизор и скучаю», — отозвался Ермаков. «Если ты предложишь мне встретиться, то я с превеликим удовольствием». «Именно это я тебе предложу», — произнес Сирченко. «Нужна твоя помощь». «Отлично, я готов», — мужчина довольно рассмеялся. «Слушай, подъезжай ко мне. Вы с Алексеевым у меня уже бывали. Адрес, думаю, помнишь». «Помню». Капитан сел в свои старые «Жигули» и поехал в сторону Тигрового мыса. Ирина, супруга Ермакова, отхватила огромный участок земли и построила там 3-этажный коттедж, с балконов которого открывался потрясающий вид на море. Семья жила в нем все лето и половину осени. Потом возвращалась в городскую квартиру. Бывшие коллеги-опера с удовольствием приезжали на дачу к Стасу. Их всегда ждали свежие шашлыки, бутерброды с икрой и креветками, салаты из морепродуктов и другие вкусности. Вот и сегодня, к приходу гостя, Ермаков накрыл столик на веранде. Бутерброды с икрой, с сырокопченой колбасой, паштетами 3 видов поражали своей необычностью. Только Ермаков умел так фигурно резать хлеб и украшать угощение. При виде этого щедро накрытого стола у Сирченко потекли слюньки. Запах свежесваренного кофе просто сбивал с ног. Ермаков ничуть не изменился с тех пор, как они виделись в последний раз. Такая же накачанная фигура, свидетельствующая, что Ермаков большую часть своего личного времени проводит в спортзале. Те же добрые глаза, та же открытая улыбка, демонстрирующая работу прекрасного зубного врача. Стас заключил друга в крепкие объятия, и Алексею показалось, что у него хрустнули кости. «Давай к столу, все готово». «Ты прямо волшебник», — Стас умел шутить. «И ты был бы волшебником при деньгах супружницы. Тебе чертовски повезло, что ты меня застал. Ирка вылетела вчера в Аргентину. Там у нее важные деловые встречи». Не прошло и суток, как моя девочка соскучилась по муженьку и потребовала моего немедленного присутствия. «Короче, завтра я уже буду любоваться латиноамериканскими красотками». «С Ириной на пару?» — усмехнулся капитан, зная характер его жены. Ермаков заржал. «А я потихоньку, если получится». Они сели за стол, и Алексей, не заставляя себя упрашивать, накинулся на закуску. Сегодня он забыл позавтракать, вчера поужинать. Стаса с его заморскими кушаньями ему просто Бог послал. Когда бывшие коллеги перешли к кофе, Ермаков первым нарушил затянувшуюся во время еды паузу. «Так о каком деле ты хотел со мной поговорить?» Капитан вытер губы салфеткой. «Помнишь автокатастрофу на улице Ульянова? Сидевший за рулем зять Аронова впал в кому. Машина не подлежала ремонту и восстановлению. Экспертиза показала неисправность тормозов. Ты вел это дело?» По лицу Стаса пробежала тень. «Почему ты этим интересуешься? Если бы не Аронов, мы бы вообще не прикоснулись к нему никаким боком. Но ему потребовался отчет грамотных экспертов, и он обратился к нам». Алексей сделал глоток уже остывшего кофе. «Почему?» — отказали тормоза. Приятель отвернулся, словно желая поглядеть на спокойное море, напоминавшее огромное синее блюдо. «Так бывает. Ты же и сам водитель». И вот тон и манеры убедили Сирченко. Дело нечисто. «Я тебе скажу, почему я вспомнил об этом», — начал он. «Понимаешь, Кирилл Липецкий после полученной травмы стал требовать развода своей жены на основании того, что катастрофа была подстроена. И винит он в этом никого иного, как Михаила Васильевича». Стас упорно избегал его взгляда. «Ты сам сказал, у парня после травмы не все в порядке с головой. Однако он помнит, в этот день он забрал машину со станции техобслуживания. Ребята не могли отпустить его с такой серьезной поломкой», — продолжал капитан. Ермаков гнул свое. «В дороге случается разное. Вчера я встречался с его женой, не обращал внимания на его слова Сирченко. Мне стало ее жалко. Она любит его и не хочет разводиться. Единственный шанс спасти их брак — доказать, что Аронов невиновен». «Так пойди в больницу к этому Кириллу и скажи, что ты провел расследование. Неужели тебе все надо делать, как полагается?» — спросил друг. Капитан встал и положил руки на широкие плечи бывшего коллеги. «Стас, я чувствую, ты что-то знаешь. Помоги мне, пожалуйста. Дело касается не только их развода. А здесь много всего. Когда ты вернешься из Аргентины, я обо всем тебе расскажу. А пока это не только моя тайна». Ермаков с интересом посмотрел в глаза оперативнику. «Уж не втрескался ли ты в нее часом?» Сирченко растерялся. «Какая разница? Да, она никогда не посмотрит в мою сторону». «Но ведь посмотрела». «Да, когда ей понадобилась моя помощь», — Алексей уже умолял. «Если в этом деле замешаны большие люди, никто, кроме нас, не узнает о них. Неужели Аронов все-таки виновен?» Ермаков сдался. «А тебе бы в гестапо работать. Умеешь ты выпытывать. Но, впрочем, мне уже все равно. И вообще тут многое лежит на Иркиной совести. Поэтому я и молчал. Меня давно подмывало рассказать правду. Вот сейчас ты ее и услышишь. А потом мы вместе решим, как быть». Капитан потер ладони и снова опустился на стул. «Давай». «Этот Липецкий не врал», — признался Ермаков. «Он действительно взял машину из автосервиса. Затем, как тебе известно, он подъехал к офису Михаила Васильевича, чтобы представить тестю финансовый отчет. В это время кто-то подрезал ему тормозной шланг. Когда парень вернулся, он находился во взвинченном состоянии. Вместо беседы они с Сароновым сцепились, и Кирилл даже не взглянул на панель информации. Я уверен, лампочка предупреждала о неисправности с тормозами. Дальше тебе все известно. Кирилл развел большую скорость и врезался в столб. Вот почему дело передали нам. Попытка убийства налицо. Кстати, тормоза могли испортить и раньше. Капитан стиснул кулаки. Дальше. «А дальше я со своей чертовой дотошностью стал бегать по разным местам», — продолжал Ермаков. «Пока наш полковник не остудил мой пыл, сказав, что они закрывают дело. Ему звонил областной генерал, к которому обратился Аронов. Михаил Васильевич жаловался, что его семью затерроризировали, все дело просто банальная авария, и он потребовал прекращения расследования». Стас скривил губы. «Ты меня знаешь». Это только придало мне уверенности. Я плюнул на предупреждение начальства, но когда Ирка буквально на коленях попросила меня послушаться генерала, иначе все его заведения запылают, как пионерский костер, я внял ее мольбам. Алексей почесал затылок. Значит, кто-то хотел убить Липецкого, но перерезать тормозной шланг на людной улице — это трудно. Парень поставил машину в переулке, пояснил Ермаков. От офиса Аронова до его офиса 5 шагов. Думаю, он ничего не заметил, проехав такое ничтожное расстояние. А если повреждение, и его автомобиль получил еще в сервисе? Он мог так подумать? «Исключено», — отозвался Серченко. «Там работают его друзья». Хозяин дачи усмехнулся. «Ты как маленький. В тот момент, когда я бросил это дело, у меня были деньги и связи. Казалось, мне нечего бояться, но, как видишь, они нашли мое слабое место». «Разве у других людей нет слабых мест? Его друга могли подкупить или запугать. Или не так?» Капитан кивнул. «Верно. Значит, Аронов таким образом мечтал избавиться от зяти». «Я бы не стал это утверждать так категорически», — парировал бывший опер. «Может, кто-то претендовал на внимание его дочери? Такой вариант ты не рассматривал?» Алексей вдруг стукнул кулаком по столу. «А ведь ты прав, дружище». Распрощавшись с гостеприимным хозяином и пожелав ему счастливо долететь до Аргентины, Серченко сел в машину и позвонил Юрию. «Слушай, друг, прикрой меня перед начальством, если я ему вдруг понадоблюсь. Кстати, я напал на интересный след». Он представил себе округлившиеся глаза майора. «И ты ничего мне не расскажешь?» «Счет идет на минуты», — убедительно сказал капитан. «Я должен опередить преступника, но будь готов. Как только мне потребуется твоя помощь, я позвоню». «Не подвергаешь ли ты свою жизнь опасности?» — спросил Алексеев. «Это мы все делаем каждый день», — ответил Серченко и отключился. Он действительно не мог позволить себе потерять ни минуты. Его путь лежал в тот злосчастный автосервис, откуда автомобиль Липецкого выехал, по предположению Ермакова, с уже поврежденными тормозами. Автосервис, расположенный на центральной улице города, слыл самым дорогим. Ни один хозяин какой-нибудь старой машины и не помышлял поменять тут хотя бы фильтры. Молодые парни в красивой униформе колдовали над дорогими иномарками. Если бы не удостоверение, с капитаном не стали бы даже разговаривать. Впрочем, его документы не вызывали ни в ком особого удивления. Сотрудники сервиса были уверены, у них все в полном ажуре. Все парни показали Серченко на одно лицо. И он обратился к руслому мужчине, который стоял ближе всех, колдуя над джипом. «Кто из вас обычно занимается машиной Кирилла Липецкого?» Гигант и брови не повел. «Санек, вон он, намывает Лексус». Санек не обернулся и не прекратил работу, даже услышав чьи-то шаги за своей спиной. Алексею пришлось постучать его по мощному плечу. «Эй, друг, удели мне пару минут». «Только пару». Мастер вытер руки тряпкой. «Итак, вы насчет Кирилла Липецкого? Я слышал краем уха», — пояснил он свою осведомленность. «Что вы хотите узнать?» «Вы в курсе, что вскоре после отъезда из вашего сервиса он попал в аварию?» Гигант выпятил губу. «Уж не думаете ли вы, что в этом замешан я? Или, по-вашему, я похож на идиот, который способен потерять богатого клиента, к тому же являющегося зятем Аронова?» «Как же вообще подобное могло произойти?» Серченко не надеялся на его ответ и правильно делал. «Это вам никто не скажет», — заявил Санек. «Мы все добросовестно выполняем свою работу». «А почему Кирилл вообще привез автомобиль в сервис?» — поинтересовался капитан. «На профилактику», — отозвался мастер. «Я проверил каждую детальку». «Вы поднимали автомобиль на лебедке?» — произнес Серченко. «Конечно, мне так легче работать». Оперативник почесал в затылке. Стоило этому Саньку на минуту куда-нибудь отлучиться, и тормозной шланг мог подрезать кто угодно. Но зачем? Кому это было выгодно? «Кто может дать мне список ваших клиентов?» — задал он следующий вопрос. Санек пожал плечами. «Обратитесь к нашему менеджеру». Его толстый палец с обгрызенным ногтем указал в сторону обитой дерматином двери. «Он у себя в кабинете. Думаю, ваши документы заставят его поторопиться». Менеджер — худощавый маленький человечек лет 30. У Серченко никогда не хватило бы фантазии догадаться, каковы его обязанности. Внимательно прочитав каждую буковку в удостоверении, открыл нужный файл в компьютере. Вскоре из принтера поползла бумага. Он протянул листок капитану. «Это постоянное. Но, как вы понимаете, многие состоятельные граждане нашего города приезжают сюда...» Капитан перебил его. «Разумеется». Он распрощался с менеджером и быстро вышел на улицу. Ему не терпелось сесть в салон своей, пусть старенькой, но такой родной машины, и начать изучать список. Серченко и сам не знал, что он надеется вычитать в этом документе. Один клиент заинтересовал его. Он был косвенно связан со всеми событиями, но вроде бы у него не было корыстных причин, чтобы устроить аварию для Кирилла. Если этому не найдется разумное объяснение, список очутится в мусорной корзине. Он уже сложил бумагу пополам, чтобы сунуть ее в барсетку, как звонок мобильного телефона, вклинился в его мысли. «Юля?» — радостно забилось его сердце. Капитан удивился самому себе. Он давно уже не приходил в такое волнение из-за звонка девушки. «Слушаю», — выговорил Серченко чужим голосом, чтобы не выдать своих чувств. Женщина растерялась. «Это вы, Алексей?» «Да, конечно». Она часто задышала. «Мне позвонил Кирилл. Он узнал того человека». «Который вызывает у него ассоциации с черепом?» — встрепенулся оперативник. «Кто же это?» Юля вздохнула. «К сожалению, он мне не сказал». «Почему?» «Потому что...» Юля задыхалась от волнения. «Это ему кажется ошибкой». «И вы не поняли, кто он?» «Нет», — призналась Липецкая. «Муж сказал, что я хорошо его знаю. Кирилл хочет, чтобы прошло еще некоторое время. Может, он как-то себя выдаст. Или мой супруг еще что-нибудь вспомнит». «Хорошо, но плохо», — отозвался Алексей. «И вы не догадываетесь?» «Нет», — перебила она его. «Если не придет в голову какая-нибудь дельная мысль, я вам позвоню». Он почувствовал дрожь в коленях. «Я буду ждать». После этого короткого разговора мужчина еще долго сидел, положив руки на руль. Он понял, что влюбился и готов ради этой женщины на все. Раз она верит своему супругу, надо попробовать отыскать этого неизвестного мужчину-призрака. Вдруг ему повезет.